Мэрилин обняла старого Миллера, а потом бросилась в объятия хозяйки дома с таким пылом, словно встретила любимое существо, с которым была в долгой разлуке. Удивленная таким пылом, миссис Миллер разрыдалась. Разумеется, Мэрилин тут же принялась ей вторить. Она плакала навзрыд непритворными слезами. Эти простые люди внушили ей уверенность, что она обретает настоящую семью. Она была сиротой. Она принадлежала к многострадальному народу. Следовательно, ее с ними глубоко связывали пережитые муки. Миссис Миллер раскачивалась в горести, только подчеркивающая ее гордость, с какой она говорила себе, что эта знаменитая актриса переходила в еврейскую религию из любви к ее сыну. Ее сын сумел заполучить все — славу в литературе и самую красивую девушку Америки. Чего больше ей желать? Она произнесла жуткую и волнующую фразу. «Теперь я могу умереть спокойно». Мастерская при складе, где прежде работал Миллер, находилась поблизости от дома его родителей. Он передал царящую в ней атмосферу своей пьесе «Воспоминания о двух понедельниках». В ней он описал мужчин и женщин, задушенных повседневностью и рутиной. Эти трудяги мечтали не только о повышении жалования, но и, главное, о капле любви, капле поэзии. В узком мирке мастерской, почерневшей за 50 лет от серого дыма, молодой Берт, герой пьесы, как и сам Миллер, на всем экономил, копил деньги, чтобы поступить в университет и отмежеваться от такой пролетарской среды. Ирландец Кеннет, утративший связь с родиной, бормотал ирландские куплеты, не находя иного способа бежать от действительности. Это шло у него из души, как вода вытекает из лопнувшей трубы. Другим оставалась лишь одна возможность бегства от действительности. Так славно погулять в воскресенье, чтобы помнить об этом до понедельника. Студенческие годы бывшего рабочего Артура Миллера затянулись. В кризисные 30-е годы жизнь была смехотворно дешевой. На $1 в день можно было позволить себе спокойно предаваться сочинительству. Ни незаметному рабочему, ни студенту-затворнику и не снился такой загул, воспоминание о котором сохранится дольше двух понедельников. Мэрилин Монро. 20 июня 1956 года газета «Нью-Йорк-Пост» объявила о браке Мэрилин Монро и Артура Миллера в ближайшее время, во всяком случае до 16 июля, когда кинозвезде предстояла поездка в Англию для съемок фильма «Принц и харистка» с участием Лоуренса Оливье. Саттон Плейс вдруг наводнила толпа падких до сенсации репортеров. Начались высокопарные разговоры о союзе тела и духа. Это красивая сказка. Ее многократно пишут вечными перьями, приукрашивают виньетками. Три бурных дня Артур Миллер, довольный сверх меры, ублажая фоторепортеров, уже сотни раз обнимал Мэрилин за талию. И вот в субботу, последовавшую за объявлением о браке, Миллер погрузил в машину плачущую от радости мать, сына, дочь и Мэрилин. Они переезжали в его дом в Рюксбери, в 200 километрах от Нью-Йорка. Он стоял среди лесов, приобретаемых им по мере того, как его пьесы имели успех. Теперь он владел 160 гектарами лесов. Тут был питомник кленов, огород, вязы, дикие яблони. Репортеры прибыли в Роксбери раньше семейства Миллеров. Они разгуливали по лужайке, бросали камешки в озеро, где плавали и форели. Выйдя к своре репортеров, Миллер важно объявил, что готов принять всех представителей прессы у себя в следующую пятницу, и тогда Мэрилин и он ответят на их вопросы. В пятницу 29 июня 1956 года к дому Миллера началось непристойное паломничество репортеров и любопытных, стекавшихся в машинах по всем дорогам, ведущим в Рюксбери. Это неприглядный городок, окруженный деревьями и запущенными газонами. Обычно в его отеле и ресторане клиентов почти не бывает. Теперь же тут было полно народа. Но после страшной скученности Нью-Йорка некоторым писателям и художникам виделись в Рюксбери просторы Дикого Запада, американские масштабы. Луга тут заросли высокой злой крапивой. Каждый дом образовал вселенную одиночества.